Какой, к черту, живым, пересыпая свою речь крепкими выражениями, орет Асланбек. Убежит ведь. Похоже, он один не выполняет распоряжение майора, слышу за спиной отрывистые выстрелы чермаевского револьвера и вдруг сильнейшая боль обжигает мне правое бедро. Задело. Теперь шансов у меня никаких. Наступать на ногу нестерпимо больно, боль пульсирует и разрастается, штанина быстро намокает теплой и липкой кровью, вероятно, задета крупная артерия. Вот теперь я четко представляю себе, что чувствует попавший в западню волк, когда сила явно на стороне охотников и кольцо преследователей сжимается вокруг все туже и туже, неся несчастному зверю неминуемую гибель. Из последних сил, подтягивая ногу и цепляясь руками за землю, заползаю в кусты, снимаю ремень, пытаясь перетянуть им бедро, как жгутом. Но в душе понимаю, что все это бесполезно. Кровь уходит из меня вместе с жизнью, вытекая горячей, пульсирующей струей. Мне суждено умереть здесь, посреди этих прекрасных, но так враждебно встретивших меня гор, на чужой земле, которую я мечтал покорить. Меня убили те, кто оказался сильнее нашей силы. На рассвете они найдут мое тело и закопают, как последнюю собаку, ведь они ненавидят всех нас, они считают меня грязным фашистом и бешеным зверем. Моя бедная мать никогда не узнает, что со мной произошло на самом деле. Ей сообщат, что я геройски погиб на задании. Но я знаю, что ей не будет от этого легче. Она будет плакать обо мне долгими одинокими ночами, как плачет сейчас по убитому под Москвой дяде Артуру, проклиная эту жестокую войну, отнявшую у нее сына. «Мама, мамочка, зачем все это? Зачем я пришел сюда? Мамочка, мне всего 19 лет, я не хочу умирать». В глазах у меня темнеет, все тело наливается свинцовой тяжестью, сознание, вертясь по спирали, устремляется по какому-то бесконечному тоннелю навстречу сияющей дымке вдалеке. О, а это кто впереди? Апостол Петр с ключами от рая. Не хочет открывать мне ворота. А что я сделал плохого в моей короткой жизни? Рядом со мной стоят другие молодые ребята. Смерть сегодня собрала богатый урожай, особенно много тех, кто погиб под Сталинградом. На всех разная форма: русская, немецкая, румынская, итальянская. Святой апостол, согласен, таким, как Шмиккер и Хейнс, самое место в аду, и уверен, что их души уже там. Слишком многие прегрешения отягчают их совесть. Но другие наши солдаты, большинство из которых воевали, как честные бойцы, неужели всем нам придется отвечать за чужие грехи? Ведь тогда, по логике вещей, всех, кто когда-либо надевал военную форму и убивал своего противника в бою, надо отправлять прямиком в ад, ведь все они нарушили священную заповедь «не убий». Но разве это справедливо? Не все они взяли в руки оружие по своей воле. Что, я не расслышал, куда? Нам не в рай и не в ад, но в чистилище, во искупление невольных грехов, рассказывает старшина Нестеренко. В кромешной ночной тьме наши бойцы прочесывают лес, на всю роту всего несколько трофейных немецких фонариков. Продираемся через густые заросли колючего боярышника и дикого шиповника, ноги подворачиваются на невидимых округлых валунах. Чермаев шагает рядом со мной, дышит прямо в затылок и не переставая осыпает меня отборнейшей руганью. По его словам, я, мягкотелый идиот, в лучшем случае давший обмануть себя коварному фашистскому шпиону, а в худшем, сам вступивший в сговор с вражеской разведкой. Насчет последнего я бурно возражаю ему, хотя в глубине души сам остро осознаю свою вину. Да, я растяпа, наивный дурак, не уследил, и теперь из-за моей доверчивости под угрозой срыва вся операция. Капитан грозит мне военно-полевым судом. Да, он прав, мой дружок Грани здорово подставил меня, хитро сыграв на моей жалостливости. Ну, теперь пусть только попадется снова в мои руки. Отныне никакого снисхождения к проклятым фашистам. Как только поймаю, я сам этого фрица так отделаю, глаза будет бояться на нас поднять, чтоб даже мыслей не было о непокорности. Сам себя распаляю этой мыслью, кулаки наливаются недоброй свинцовой тяжестью. На рассвете в кустах наталкиваемся на неподвижное тело. Пауль лежит лицом вниз, словно спит, но земля под ним вся пропитана кровью. Чермаев склоняется над Грани, переворачивает его, грубо трясет, орет, чтобы тот перестал притворяться и хлещет по щекам, пытаясь привести в чувство, но немец не подает никаких признаков жизни. «Аслан, какого дьявола, я же приказывал не стрелять. Если он умрет, то пойдешь под трибунал вместе с Нестеренко. Теперь майор орет на капитана, а тот пытается защититься. Еще бы, ведь именно его пуля оборвала жизнь ценного пленного и поставила под угрозу всю затею с радиоигрой. Надо же, так удачно встретили самолет, и все пойдет теперь псу под хвост из-за смерти радиста. Обстановка крайне нервозная, все пытаются найти козла отпущения, и 100%, что этими козлами станем мы с Чермаевым. Но если командиры сожалеют о Грани лишь как о ценном пленном, то меня при виде его распростертого окровавленного тела вдруг охватывает острое чувство жалости. Господи, ведь я его знал совсем ребенком, ласковым розовощеким малышом. Он и сейчас просто упрямый немецкий мальчишка, обманутый изощренной нацистской пропагандой. Я не хочу, чтобы он умирал. Петров берет руку Пауля, находит нитевидный пульс, распоряжается достать индивидуальные пакеты и сам перевязывает пленного, пытаясь остановить кровь. Затем приказывает мне взять немца на руки и нести к машине. Шофер подгоняет полуторку поближе. Несу на руках легкое тело, голова и руки Павла безжизненно болтаются в такт моим шагам, лицо его мертвенно-бледное с заострившимися чертами, и мне уже кажется, что тело медленно холодеет в моих руках. С помощью других красноармейцев осторожно кладем пленного в кузов, закутываю его в плащ-палатку, голову заботливо устраиваю на своих коленях. Демпер смотрит на нас круглыми от ужаса глазами. Петров уже не возражает, чтобы немец подошел к своему другу. Кристиан садится в кузове рядом с нами, всю дорогу держит Грани за руку, по его круглому мальчишескому лицу не переставая льются потоки слез. Кажется, что они смоют со щек все рыжие веснушки. «Успокойся, все будет хорошо», я пытаюсь успокоить одновременно и Криса, и себя самого, но в душе остается страх за жизнь Пауля. «Скорее, скорее», торопит шофера нервозный майор Петров. Вот машину занесло на повороте, от резкого движения раненый слабо застонал. Чермаев пытается влить ему в рот несколько капель воды из фляги, но тонкая струйка стекает по сжатым бескровным губам, рассказывает рядовой Грани. «Святой Петр, ты спрашиваешь, помню ли я, что говорил о прощении грехов наш Господь?» «Помню, конечно, этот библейский текст мама читала мне в детстве Библию. Когда Иисус умирал мучительной смертью на кресте, он дал пример великой любви и прощения даже по отношению к тем, кто распял его. О прощении для кого он просил Бога? Лицемерных фарисеев и религиозных лидеров, осудивших его на смерть? Нет, они отлично знали, что делали, совершая это убийство. Иисус молился за несчастных, невежественных римских воинов, которые всего лишь выполняли приказы и действительно не знали, что происходит. За них он молился. Отче, прости им, ибо они не знают, что делают. Святой апостол, ты говоришь, что Бог проявит ко всем грешникам милость и всепрощение, но я должен сначала отказаться от злых мыслей и поступков, раскаяться и попросить о прощении. Да, я знаю, что на мне есть грех невольного убийства, и я искренне раскаиваюсь в нем. Святой апостол, а можно спросить, куда попадут после смерти такие, как Чермаев? Ах да, они же в Бога не верят. Но ты говоришь, что я все равно должен простить и Чермаева, и Джапаридзе, ибо Иисус говорил, что мы должны любить и прощать даже своих врагов. Страж райских врат с доброй улыбкой смотрит на меня и отправляет обратно на землю. Моя миссия в этом мире еще не закончена, мне предстоит еще очень долгая жизнь. Моя душа возвращается в бренное тело, я лежу в санчасти. Уже знакомый мне военврач озабоченно щупает мой пульс и качает головой. Само ранение не тяжелое, пуля прошла сквозь мышцы бедра на вылет, кость не задета, но он потерял много крови, необходимо срочное переливание. Меня очень удивило, что долго доноров искать не пришлось. Сразу несколько красноармейцев согласились отдать мне свою кровь. Они спасли мне жизнь, и я до сих пор благодарен им. Теперь в тебе есть не только арийская, но также украинская и грузинская кровь, шутит Лев Давидович. Но зачем ты сбежал, неужели не понимал, что это безнадежно? Говорю ему о Чермаеве. Полковник сначала недоуменно слушает мой рассказ о пытках, которыми мне грозил Асланбек, удивляется, затем вдруг начинает заливисто хохотать. Пауль, неужели ты поверил во все эти дикие сказки? Однако фантазия у товарища Чермаева, как он обещал, на мелкие кусочки. А мне в тот раз смешно не было, с обидой говорю я. Мое лицо пылает от стыда, надо же, я опять так глупо попался на удочку чекистов. Я ведь на самом деле поверил, что капитан сделает со мной это, я действительно очень сильно испугался. Грани, согласись, что ваша пропаганда представляет большевиков как кровожадных зверей, поэтому ты так легко был готов поверить в любую чушь. Отсмеявшись, говорит Лагодинский. Ладно, я вижу, что товарищ Чермаев немного перегнул палку. Обещаю, что если ты будешь нормально себя вести, то тебя больше никто пальцем не тронет. И еще он сказал, что они не расстреляли моего друга Гюнтера, что тот внял голосу разума и дал таки им согласие на сотрудничество. Несмотря на обиду за очередной обман, в моей душе преобладает все-таки чувство облегчения. Я окончательно успокоился и убедился, что ничего страшного ни мне, ни моим товарищам в русском плену не грозит. Тем более, что по приказу Лагодинского в госпитале очень хорошо заботится обо мне. Сам полковник почти каждый день навещает меня, мы подолгу разговариваем на разные темы, зачастую довольно далекие от политики. Ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду его вечернего прихода, а весь день обдумываю сказанное им и готовлю свои аргументы. Полковник оказался интереснейшим, начитанным и высокообразованным человеком. Как выяснилось, еще при царской власти он окончил университет. Особенно мне нравилось спорить с ним об истории, которой я очень увлекался в школьные годы. Он много интересного рассказывал мне о революции в России и о первых годах советской власти. Очень хорошее впечатление производит то, что, несмотря на огромную разницу в возрасте и звании, он не пытался так явственно давить на меня и навязывать свое мнение, как это делал Серега. Он не повторял расхожие штампы коммунистических газет о пролетариате и классовой солидарности. Полковник просто приводил такие весомые и разумные доводы, что я невольно соглашался с ним. Но самое главное, я чувствовал, что многие вещи он говорит искренне, что в нем нет ненависти ни ко мне, ни к немецкому народу. Полковник говорил, что понимает все мои сомнения, но что никто не заставляет меня действовать против интересов моей страны. Однако, спрашивает он, ведь ты и сам согласен, что с такими, как твой бывший командир Шмиккер, надо вести борьбу. И я действительно начинаю понимать, почему нашему бывшему уголовнику Хиймцу так нравилась нацистская идеология. Ведь она вполне оправдывала стремление таких, как он, к грабежам, насилием и убийствам, прикрывая все это высокопарными словами о превосходстве германской расы. Под влиянием разговоров с Лагодинским я стал задумываться, а что я сам раньше находил в идеях нацистов. Ведь в конце 30-х я с удовольствием горланил с камерадами Хорста Весселя, и нам очень хотелось, чтобы наша страна была самой сильной в мире. Мы приходили в восторг, видя в кинохронике наши танки с крестами на башнях на парижских улицах. Я вместе со всеми немецкими мальчишками радовался нашим молниеносным победам. Я просто рвался на фронт и с нетерпением ждал того момента, когда коричневую форму Гитлерюгенда на моих плечах сменит настоящая серая солдатская форма. Теперь мне смешно, но я боялся, что война закончится раньше, чем меня призовут в армию, и я не успею совершить подвиг и получить орден из рук самого фюрера. Но ведь я попал в атмосферу фашистской Германии 13-летним подростком, только начинающим находить свое место в мире. Я тогда и не видел вокруг ничего иного, подобно губке впитывал все, чему нас учили в Гитлерюгенде, принимая на веру самую беспардонную ложь. А теперь русский полковник открывал мне новую Германию, и я стал совершенно иначе воспринимать борьбу немецких коммунистов с нацистами. Лагодинский говорил о том, что Гитлер не сделал Германию сильной, он втянул ее в страшную войну на уничтожение, что против нас ополчился целый мир, и я понимал, что, к сожалению, русский полковник прав. Я вспоминал, с каким настроением жарким летом 41-го, надрывая глотку, мы пели «When die Soldat and Dirch die Stead Marschieren» и маршировали в солдатской колонне мимо первых захваченных нами русских деревень, в полурасстегнутых мундирах с закатанными по локоть рукавами, потные и пропыленные, но полные молодого задора и бесконечной веры в несокрушимую силу вермахта. Я чувствовал себя непобедимой белокурой бестией, «Schnell wie ein Windhand», «Sieh wie Leder», «Hart wie Krab» стал, быстрым, как борзая, и твердым, как крупповская сталь. Что осталось у меня от этого настроения сейчас, осенью 42-го, после сокрушительного поражения под Москвой? Я так разоткровенничался с Лагодинским, что рассказал ему о том, как родители в марте 1942 провожали меня после краткосрочного отпуска обратно на фронт. Шел дождь, и по лицу моей матери катились дождевые капли, смешиваясь со слезами. Она держала меня за руку, как маленького, и все повторяла, что не переживет, если со мной что-то случится, уговаривала, чтобы я берег себя, как будто это возможно на фронте. Я смотрел на ее родное лицо с преждевременно появившимися после гибели дяди Артура морщинами и думал, что, возможно, вижу ее в последний раз. Отец хмурился. Я знал, что он давно уже не верит в победу Германии и недоволен тем, что я напросился воевать на Кавказе. Но вот паровоз загудел, до отправления оставались считанные секунды, тогда мама упала мне на грудь и разрыдалась, я сам был готов расплакаться, но я был солдат, как я мог проявить такую слабость на глазах у товарищей. Я неловко прошептал ей пару успокоительных слов, поезд уже тронулся, я на ходу вскочил на подножку и долго-долго смотрел на оставшиеся на перроне фигурки двух самых дорогих для меня людей. А вот о некоторых других подробностях моей фронтовой биографии рассказать русскому полковнику я не решился. В 41-м я представлял войну как захватывающие приключения. Позже я понял, какое это кровавое и страшное дело. Я не боялся встретиться лицом к лицу с любым врагом. Никто не скажет, что я хоть раз струсил в бою, но я не был готов воевать теми методами, что требовал от нас оберштурмфюрер Шмидткер. Он постоянно ругал меня, называл сентиментальным слюнтяем и кричал, что если он отдаст такой приказ, то я должен буду стрелять, невзирая кто передо мной, ребенок, женщина или старик. Славяне не полноценная раса, они должны быть безжалостно уничтожены, внушал он мне, но я знал, что перед нами не унтерменши, я много лет жил в этой стране, я понимал русский язык и уважал их культуру, я был в шоке от того, что позволяли себе в обращении с мирными жителями некоторые из моих однополчан. Особенное отвращение вызывала беспардонная жадность и звериная жестокость шарфюрера Хишке и Хейнца. Много раз мои понятия о нравственном долге приходили в конфликт с требованиями командиров, особый ужас вызывали карательные акции. Я пытался изворачиваться, то напрашиваясь часовым, чтобы не принимать участие непосредственно в самом грязном деле, то вовсе прикидываясь больным, и меня оставляли в казарме, но я понимал, что постоянно так продолжаться не может, и рано или поздно меня вынудит к исполнению бесчеловечного приказа. Поэтому я был рад, когда попал в составе разведгруппы «Бергман» в Чечню. Но этот поворот оказался всего лишь зловещей издевкой судьбы. Если в Белоруссии нам приходилось гоняться за партизанами, то в Чечне я сам попал внутрь своеобразного партизанского отряда и увидел, что в этих условиях самые жестокие методы войны достигли своего апогея. Не связанные более условностями воинского устава Шмидткер и Хайнц смогли проявить самые худшие черты своего характера, а нравы повстанцев вовсе этому не препятствовали. Я попал в тупик и не видел из него достойного выхода. Теперь слова русского полковника давали мне надежду на такой выход, они помогли мне на многое взглянуть иначе, рассказывает старшина Нестеренко. К середине сентября стало ясно, что сроки, поставленные гитлеровским командованием для взятия Кавказа, невыполнимы. 6 сентября планировалось взять Грозный, 16-го – Махачкалу. Но вермахт увяз в тяжелых боях под Моздоком и Малгобеком. Ежедневно мы собирались у плоской черной тарелки репродуктора и, затаив дыхание, слушали очередную сводку Совинформбюро. Сообщения внушали надежду и вселяли гордость за беспримерный героизм наших солдат. Часть 3. Рассказывает старшина Нестеренко. В середине сентября германские войска начали наступление на Ильхатовском направлении, стремясь пробиться через так называемые Ильхатовы ворота и по долине реки Сунжа выйти к Грозному. Эти ворота, долина шириной 4-5 километров между двумя тянущимися параллельно реке Терек грядами невысоких лесистых гор, обильно изрезанных ущельями и оврагами. По правому берегу текущего по долине Терека расположено чеченское селение Ильхатово. Через него проходит несколько автомобильных дорог и железная дорога Прохладный, Грозный. Бои в этом районе шли примерно до конца сентября, но гитлеровцы успехов не добились. Полковник пока держит пленных фрицев у себя в старой казачьей крепости под предлогом того, что двое из них нуждаются в медицинской помощи. Наша крепость очень похожа на ту, что описывал Лермонтов в «Бессмертном герое нашего времени». Правда, еврей-НКВДшник мало напоминает добрейшего Максима Максимыча, а я еще менее похож на Печорина. Впрочем, абреков, претендующих на роль Казбича, в горах хоть отбавляй. Радист Грани уже передал несколько радиограмм, чтобы родные не волновались, но без всякой дезы. Пишет, отряд преследуется частями НКВД, с трудом вырвались из окружения. Двое ранены, вынуждены скрываться в горах. Работаем с местным населением. Пока нет возможности проводить диверсии. Как говорится, пишет правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Отряд действительно окружен НКВД. По приказу полковника Лагодинского мы окружили их трогательной заботой. Я даже таскаю Гюнтеру в госпиталь сигареты и выпивку, хотя врач запрещает. И работу фрицы с местным населением действительно проводит, особенно с нашими медсестрами. Те поначалу их чурались, а теперь глазки строят. А что, все они ребята симпатичные. Особой популярностью пользуются Крис со своей гитарой и бравый казак Ростоцкий. Забавно, что Кристиан ради прекрасных глаз медсестрички мгновенно перекрасился в русского. По маме нации устал считать, мол, по-настоящему меня не Демпером, а Костей Шаламовым надо звать. И немецкий акцент полностью исчез, и даже рыжая веснушечатая морда стала какой-то рязанской. За каждую радиограмму фрицы торгуются как цыгане на базаре, до хрипоты оспаривая каждое слово. Наивные. Сначала Пауль даже шифр не выдавал. Для зашифровки и расшифровки радиограмм Паулю служит специальная бумага в клеточку по горизонтали и вертикали. На первой строчке листа клетчатой бумаги размещаются строчки слова ключа полностью, они занимают по вертикали 31 клетку. Во второй строчке слова ключа повторяются с первой клетки и далее через одну клетку до 31 и краткой клетки включительно. Таким образом, размещаем 16 знаков, оставшиеся 15 знаков начинаем размещать на этой же строчке также через одну клетку, но с той клетки по счету, в которой месяц будем работать, указывая тем самым цифрой название месяца. На третьей строчке пишутся цифры под буквами, начиная с буквы А. Таким образом, зашифровываются буквы цифрами, в порядке алфавита. Название местности и имена собственные Абвер велит шифровать дважды. Знаю, что Лагодинский не сразу выпускает тексты в эфир, а записывает на пленку и как-то колдует с ними, умудряясь добавлять что-то свое. Но ему этого мало, ведь на этот раз идет охота на дичь покрупнее, чем Абдулла, рассказывает рядовой Грани. Нас пока еще держат порознь в заперти, даже еду носит с доставкой на дом. На прогулку, на окруженный высокой стеной внутренний двор, моих камерадов выводят по очереди и только с конвоиром. Общение между нами невозможно, вижу друзей только издали. Но радуюсь, что все они живы, а раненые быстро выздоравливают. И еще одно скрашивает мою серую жизнь. Еду мне носит очень симпатичная девочка Наташа. Она маленькая и юркая, как воробей. Из-под красноармейской пилотки торчат в стороны две русые косички. У нее курносый нос на круглом лице и неизменная задорная улыбка на пухлых губах. Но мы с ней не сразу так подружились. Видели бы вы, как она в первый раз вошла в мою комнату, где я лежал после ранения. Наташа молча поставила на табуретку перед моей кроватью красноармейский котелок с супом, ломоть черного хлеба и жестяную кружку с чаем, затем отошла подальше и стала в углу, насупившись и скрестив руки на груди. Я медленно зачерпывал ложкой густой жирный суп, а девчонка смотрела на меня с какой-то напряженностью и неприязнью, но в то же время с острым любопытством, которое тщательно старалась скрыть под маской безразличия. Ей-богу, так смотрит на диких зверей в клетке. Внезапно я понял причину такого поведения, и мне стало так смешно, что я не удержался и тихонько рассмеялся. Еще и смеется, пробормотала девчонка себе под нос и еще сильнее нахмурила свои бровки-ниточки. Чего смешного-то увидел? Да я просто подумал, что ты в первый раз видишь живого пленного немца, ведь я прав. А ты откуда догадался? Наташа даже немного растерялась. Ну, ты так смотришь на меня, словно удивляешься, что у меня нет ни рогов, ни хвоста, как у черта. А когда я заговорил по-русски, у тебя глаза такие огромные и удивленные стали, как будто с тобой вдруг волк из клетки в зоопарке заговорил человеческим голосом. Девчонка невольно прыснула со смеху, ледяная корка взаимной напряженности дала первую трещину. «А ты хорошо говоришь по-русски», — отсмеявшись, сказала она. «Где так научился?» Я рассказал, что провел детство в Грозном, надеясь, что медсестричка тоже оттуда и мне легче будет завести с ней разговор. Но Наташа оказалась из эвакуированных, из-под Минска. Она вместе с матерью и старшей сестрой ехали в поезде подальше от фронта, на Кавказ. Эшелон разбомбили, осиротевшую девочку хотели отправить в детдом, но она соврала, что ей уже 16 лет. Тогда ее послали работать в госпиталь. Наташа должна была не только приносить мне еду, но и делать перевязки. Рана располагалась довольно высоко на внутренней части бедра, почти в паховой области. В первый раз юная медсестра сама очень сильно стеснялась и, возможно, именно от этого была намеренно грубовата со мной, а я изо всех сил старался держаться перед ней и не показывать свою слабость. Она отдирала от раны присохшие бинты, а я, крепко вцепившись в железную спинку кровати, весь сжимался от боли, но старался, чтобы даже тени страдания не было на лице, я изо всех сил старался держаться достойно. Правда, когда Наташа особенно резко рванула сильно присохший бинт, я не выдержал и вскрикнул, и «Ну потерпи, миленький», прошептала она, как, видимо, привыкла говорить своим русским раненым солдатам, и нежно погладила меня по руке. Мы оба опешили от этой неожиданной ласки, ее глаза на секунду встретились с моими. Потом, поняв, что именно и как она сказала врагу, Наташа вновь надела свою маску суровой тюремщицы и пробормотала сквозь зубы: «Ничего, фашист, потерпишь как-нибудь». Я покорно отвернулся к стенке и, закусив губу, приготовился терпеть. Но как ни странно, ее руки стали мягче, и перевязка закончилась без лишних мучений. В следующий раз, видя мое волнение перед очередной перевязкой, она усмехнулась и сказала, что постарается действовать поделикатнее, если немецкий солдат такой неженка. Вот чертенок в юбке, все-таки нашла, чем меня достать, какой позор. Я лежал, весь красный от смущения, переваривая ее слова, а она, ловко бинтуя рану, искоса насмешливо поглядывала на мое лицо. Мне было очень скучно сидеть целыми днями взаперти одному, я ведь по натуре общительный человек, и я решил сделать все возможное, чтобы расположить к себе эту русскую девочку. Первое время она вела себя со мной намеренно строго, стараясь сделать свой голос потверже и посуровей. Видимо, такой стиль обращения с пленными рекомендовал ей капитан Чермаев, но постепенно наши отношения становились все более дружелюбными и человечными. Наташа перестала видеть во мне врага, а я видел в ней простую милую девчонку, из-за войны оторванную от школы и вынужденную заниматься тяжелым трудом в военном госпитале. Я видел ее натруженные, красные от постоянной стирки в кипятке руки, разъеденные незаживающими язвами от щелочи, и ее заплаканные глаза, когда в операционной умирал очередной красноармеец, смертельно раненый бандитской пулей. Я видел в окно, как маленькая хрупкая Наташа вместе с напарницей Надей таскала тяжеленные 20-литровые кастрюли в столовой и чистила целые горы картошки. Как жаль, что она не может проводить со мной больше времени. Три раза в день с нетерпением жду ее легких шагов в коридоре и радуюсь как мальчишка. Все чаще Наташа сама пытается заговорить со мной. Вот и сейчас, принесла мне еду и села напротив, устремив на меня свои карие глаза вишенки, вздохнула и вдруг задала бесподобно наивный вопрос. «Пауль, вот я смотрю, ты хороший парень. Зачем же ты против нас воевать пошел?» Я чуть не подавился. «Ну, знаешь, у нас ведь в армию призывают, даже если не хочешь», отвечаю, осторожно подбирая слова. «Не буду же я ей рассказывать, что на самом деле пошел на фронт добровольцем». Собственно, на это было два резона. Первое, я свято верил, что Советский Союз сам собирался напасть на Германию, а наши войска просто нанесли упреждающий удар. Честное слово, большинство из нас шли защищать Фатерланд как патриоты и вовсе не считали себя агрессорами. Во-вторых, нам рассказывали, что русские сами страдают от большевистского террора, и я искренне считал, что силой оружия принесу на эту землю более справедливый порядок. В Гитлерюгенде нам постоянно говорили, что Германия нуждается в завоевании жизненного пространства Lebensraum. Для себя же я понимал это так. Немцы будут вести себя на Кавказе как англичане в колониальной Индии, то есть принесут в дикую страну благо цивилизации. Помните, по Киплингу, бремя белого человека. Я был с детства влюблен в чарующую красоту Кавказских гор и я хотел жить в этом краю. Впрочем, в том, чтобы пойти на фронт добровольно, а не дожидаться призыва, был еще один резон. Доброволец мог выбирать, в каких войсках служить. Я выбрал десантную часть Фолшёрнгёр, меня восхищала их бесшабашная смелость и сила. Это было воплощением мечты отчаянного немецкого мальчишки стать крутым солдатом. «Но ведь ты мог отказаться идти на фронт, меня бы расстреляли и всю семью тоже», — отнекиваюсь я. «Давай лучше поговорим о чем-нибудь повеселее. Хочешь, я расскажу тебе, какой у нас в Берлине отличный зоопарк?» «Хочу», — загораются ее глаза. «Ты так интересно рассказываешь. Какая она все-таки еще наивная девчонка. Ей всего 16, а на вид и того не дашь. Искренне верит всей моей трепотне. Даже тому, что я с отцом охотился на акул. Где? На Балтийском море под Гамбургом. Скажете, брехня. Конечно. Но зато как она слушала, развесив уши, о моих подвигах. Вот есть у меня грех, люблю подшутить над людьми. Еще Наташе очень нравится, как я рисую. Притащила мне бумагу и карандаш, я нарисовал ее портрет. Девчушка была в абсолютном восторге. Я много рассказывал ей о своей семье, о детских годах и школе, показывал фотографии. Вот только одну фотку мне стоило бы убрать. Наташа, как увидела ее, аж отшатнулась от меня. Так вот ты какой был. А собственно, что уж такого было на этой фотке? Лично самому мне она очень нравилась. Это была даже не фотка, а вырезка из нашей местной газеты. Я ясно помнил этот солнечный весенний день 20 апреля 1939 года, когда я и два моих школьных товарища гордо шагали на параде со знаменем в руках. Нас выбрали из остальных членов Гитлерюгенда из-за хорошей военной выправки и строевой подготовки, нам оказали большую честь, и мы были безумно горды этим. Мы видели, что глаза всех девчонок из Юнгмидль с восхищением смотрят на трех высоких, загорелых, стройных юношей, мы просто купались в их восторженных взглядах. Мы знали, что нам очень идет форма. Коричневая пилотка, дерзко сдвинутая на ухо, коричневая рубашка с черным треугольным галстуком, кожаная портупея с заветным кортиком на поясе и короткие коричневые шорты, обнажающие длинные мускулистые ноги в белых гольфах до колен и кожаных ботинках. Мы чеканили шаг под торжественную дробь барабанов, мое лицо на фотографии прямо-таки сияло от счастья, я шел во главе колонны вместе со своими товарищами, мои руки крепко сжимали древко знамени, а над нашими головами реял алый стяг с черной свастикой в белом круге. «Wir werden weiter marschieren, wenn ihr uns schreiben FLLT, den Hütte Arti ins Deutschland und morgen die Grenzwelt», мы маршируем. Никто не остановит нас. Старый гнилой мир трещит по швам. Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра весь мир звучало в ушах, и сердце билось в такт военному маршу. Как тебе могли нравиться такие вещи? Наташа с отвращением тычет в злополучную фотографию. Ты же говоришь, что не был фашистом. А вот еще. Тут вас целая команда в этой отвратительной коричневой форме, сидите у костра и явно горланите какую-то нацистскую песню, типа Харста Веселя. Ты ошибаешься, Наташа, именно в тот момент мы пели. Я... Of Wartes Dörsan entgen, mitten sit die neue Zeit, wenn el Wörsegen, die fast gebol, Wörsind ja zamletzten berit. Эта песня звучала в фильме «Триумф воли» с участием нашей знаменитой киноактрисы-красотки Лени Рифеншталь. Я со своими камерадами из Юнгфолька бегал на этот фильм целых 5 раз, и нам так хотелось быть похожими на этих бравых солдат с киноэкрана. Andeichher, Andeichher, Andeichher, Wörsteigen Tratsha Andwebet. Удивлению русской девочки не было границ, она уловила и подхватила знакомую мелодию. «Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц, но это же наша песня. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Это мы ее пели у пионерских костров, а мы ее пели во время походов в летнем лагере в Гитлерюгенде. Это было незабываемое чувство. Пляшущие языки огня, тесный круг товарищей, плечом к плечу, и песня, взлетающая к звездам ночного неба. А чем вы еще занимались в этих лагерях? С вызовом спросила Наташа. Неприятие моего нацистского прошлого тем не менее смешивалось у нее с обостренным интересом к тем годам, ей по-настоящему хотелось понять меня. Ну, огромное внимание уделялось физической подготовке. Мы много бегали, прыгали, кидали гранаты, учились ориентироваться по компасу. В этом я был всегда одним из первых. Но больше всего мне нравилось играть в военные игры, пробираться, как разведчик, по вражеской территории и стрелять из малокалиберной винтовки. То есть вас готовили к захватнической войне, обличающе говорит русская комсомолка. Ты права, отвечаю я ей. Но тогда для нас не это было главным. Главным была возможность ходить в походы, видеть новые места, быть частью дружного коллектива. Наташа недоверчиво усмехнулась. В твоих воспоминаниях все выглядит так радужно, неужели все действительно вызывают только такие приятные воспоминания? Я улыбнулся и пожал плечами. Ну, почему же только приятные? Была изматывающая муштра, всюду ходили только с троем, да еще эти нудные политические лекции цугфюрера Хишки на обязательных домашних вечерах. Домашние вечера, а это что такое? О, это означало, что каждую среду вечером все члены камератшафт дружины Юнгфолька должны были собираться для изучения германских героических сказаний и легенд. Позже нам стали рассказывать о Фридрихе Великом и Бисмарке. Знаешь, я очень люблю историю, но то, как нам преподносил ее цугфюрер Хишке, вызывало отвращение. Однако пропуски подобных мероприятий грозили крупными неприятностями. Мой дед, учитель истории, рассказывал мне все гораздо интереснее, но совсем по-другому. Однажды попробовал я поспорить с цугфюрером насчет личности Бисмарка. Ох, и влетело мне за это. Дискуссии были строго запрещены, занятие должно было идти строго по плану, утвержденному высшим руководством Гитлерюгенда. Никакой критики не допускалось, все было организовано, как в армии. Все строго по команде и строго по приказу. Мы должны были расти поколением, марширующим строем и в ногу, а я по своей глупой наивности попытался высунуться из строя и идти не в ногу, за что и получил по башке. Но самое занудное на этих домашних вечерах было изучение биографии фюрера. Мой отец относился к этому выскочке ефрейтору с высокомерным презрением культурного человека, и я частично перенял у него это отношение. Наташа смеется, довольная. Мне захотелось рассмешить ее еще больше. Хочешь, расскажу анекдот про Гитлера, из-за которого меня чуть в штрафбат не отправили? Хочу. Гитлер приехал в сумасшедший дом. Все больные выстраиваются в шеренгу, выбрасывают вперед правую руку в нацистском приветствии и орут «Хайль Гитлер!». И только один человек этого не делает. Гитлер спрашивает его: «Почему?». А тот отвечает: «Я же не сумасшедший, мой фюрер. Я санитар». Наташа сначала звонко хохочет, затем глубокомысленно замечает: «Это ты сейчас в плену нарочно такие анекдоты рассказываешь, а тогда наверняка громче всех сам кричал «Хайль!». Ага, кричал шутки ради, на веселении, когда напивался пиво и веселился с камерадами. Я клянусь тебе, что мы рассказывали подобные анекдоты, но, конечно, тайком от ярого нациста Хишки, чтоб он не наябедничал куда следует. Как ты сказал, на веселении. Наташу смешат, а порой умиляют мои ошибки в русском языке, особенно ей почему-то нравится мое мягкое «эль», я ведь выговариваю «поймаль», не «зналь». А вот еще анекдот. Представители новой арийской расы будут белокурыми, как Гитлер, стройными, как Геринг, и высокими, как Геббельс, продолжаю веселение я. Вот ты даешь. Неужели немецкие солдаты могли позволить себе такой юмор? У нас за подобный анекдот про Сталина знаешь что было бы. А у нас за это в тюрьму не сажали, отделались штрафом. Но слышала бы ты, какие вещи про наших нацистских бонз говорил Гюнтер. Вот у Шукова язычок был острее бритвы. Наш развеселый разговор прервала 30-летняя санитарка Надя. Она стала на пороге, уперев толстые руки в крутые бока, и с раздражением в голосе заявила моей русской подружке: «Опять ты с этим фрицем развлекаешься. Они тебя сиротой сделали, мать при бомбежке погибла, а она с ним хохочет, словно на деревенской гулянке. Совсем очаровал тебя этот белобрысый красавчик, постыдилась бы, шалава». Наташа вскочила, как ошпаренная кипятком, и кинулась прочь из моей комнаты. «Теть Надь, зачем вы так?» — попробовал заступиться я. «Я тебе не тетя Надя. Все вы в плену невинными овечками становитесь. Я была на фронте, видела, что я мог ей сказать». Наташа рассказывала, что ее старшая подруга воевала с самого первого дня войны, а недавно получила похоронку на мужа. Дверь за Надей с треском захлопнулась, и я опять остался в одиночестве. Рассказывает рядовой Грани: «Посреди ночи я был разбужен хлопками выстрелов, где-то вдалеке шел бой. Я явственно различил одиночные сухие щелчки русских трех линеек, перемежающиеся с лаем немецких карабинов, затем все перекрыли длинные очереди из двух МГ-34. Я вскочил с кровати и кинулся к окну, с высоты третьего этажа было четко видно, как на горизонте небо окрасилось в багровый цвет отблесками далекого пожарища. Серега, босой и в одних трусах, отпихнул меня от окна, прокричав: «Думаешь, что ваши сбросили очередной десант? Даже не надейся, что они смогут как-то освободить вас. Спящая крепость мигом ожила. Поднятые по тревоге красноармейцы выскакивали во двор строиться, звучали громкие команды, ржали кони. Нестеренко матерно ругался, в спешке натягивая гимнастерку и застегивая на талии ремень с кобурой. Через 10 минут красноармейцы вскочили в седло и галопом поскакали в сторону села. Серега уехал с ними, предварительно заперев меня на ключ. Толстые решетки в окнах все равно не оставляли надежды на побег. Да я и сам не стал бы больше пытаться, мне вполне хватило прошлого раза, нога еще не полностью зажила. Я быстро оделся и прилип к оконному стеклу, силясь понять, что же происходит в ауле по ту сторону реки. Бухнуло несколько разрывов гранат, выстрелы из МГ захлебнулись в частом сухом треске очередей из Дегтярева. Даже на таком расстоянии до моего слуха донеслось раскатистое русское «Ура!». Потом все стихло. На рассвете красноармейцы вернулись в крепость. Вместе со всадниками во двор въехала запряженная понурой гнедой кобылой повозка, на которой можно было различить накрытые брезентом человеческие тела. Я с ужасом ожидал увидеть окровавленные трупы наших десантников, но, когда красноармейцы откинули брезент, я оторопел. На телеге лежали три мертвые женщины и мальчик лет 14. Судя по одежде, это были чеченцы. Спутанные темные волосы женщин были покрыты запекшейся кровью и скрывали их лица, но можно было понять, что две из них еще очень молоды, и одна из них, судя по большому животу, беременна. Платья на них были изорваны, сквозь прорехи виднелись следы множественных пулевых ранений, можно было сказать, что они были буквально изрешечены пулями, кто-то явно стрелял прямо в упор. «Нани! Вай! Нани! Мама! Ой, мама!» На пронзительной ноте заголосила маленькая девочка. Она рвалась из рук Чермаева, а он крепко прижимал ее к себе, тщетно стараясь отвернуть голову ребенка от ужасной картины. Лицо Аслана почернело от горя, он стоял как каменный истукан, но не отводил пылающего взора от окровавленных тел. Наконец девочка вырвалась из его объятий и припала к трупу женщины, не переставая все это время кричать и плакать. Ее голос, как острый нож, разрывал мою душу напополам. Конечно, я не впервые видел смерть так близко, я уже почти привык к тому, что в бою гибли мужчины, но убийство беззащитных женщин и детей. Позже выяснилось, что бандиты устроили налет на село, зверски убили семью офицера НКВД Байсултанова, близкого друга Чермаева, разгромили сельсовет и сожгли несколько домов сельских коммунистов. Несколько милиционеров и жители села, взяв в руки оружие, попытались оказать банде отпор. Но если бы не своевременно подоспевшая рота красноармейцев, все могло бы кончиться намного хуже. Поняв, что сила не на их стороне, бандиты, яростно отстреливаясь, отошли в горы, рассказывает старшина Нестеренко. В начале лета силами нашего 141 гогорно-стрелкового полка была проведена успешная войсковая операция, в результате которой была ликвидирована крупная банда, возглавляемая Умаром Асуевым. Через несколько дней мы нашли во дворе крепости подброшенную кем-то листовку, в которой был опубликован приказ Центрального комитета Чечено-Ингушской ОПП, партии кавказских братьев Хасана Исраилова. В листовке банда асуевцев называлась патриотами Кавказа и одной из лучших передовых кадровых бригад. Руководство националистического подполья сообщало далее об организации траурного митинга в честь павших в неравных битвах с большевистской властью НКВД. Давалось обещание не только восстановить уничтоженную бригаду номер 13, но и рекомендовалось усилить организацию и расширение новых бригад вооруженных боевых дружин ОПК в ответ на гибель братьев асуевцев. Некоторых наших красноармейцев позабавил седьмой пункт листовки, в котором говорилось буквально следующее. Бросать по всем главным дорогам в определенном месте камешки и прочее с чувством проклятия и презрения того окаянного мерзавца Сексота НКВД, по донесению которого бригада Асуева была окружена и физически уничтожена. Но наши чеченские товарищи сказали, что следует ожидать терактов против отдельных работников внутренних органов и партийного аппарата. Возможно, что во время ночного налета именно боевики из ОПК таким образом свели счеты с чеченским офицером НКВД, действительно принимавшим активное участие в бою с бригадой асуевцев. По рассказам очевидцев, конные бандиты ворвались в село, на скаку стреляя по окнам. Пятеро из них взломали дверь в доме милиционера Байсултанова, выволокли во двор его жену и дочерей. Сын-подросток кинулся на защиту матери и сестер, отчаянно молотя обидчиков схваченными в сарае граблями, но старший из бандитов обезоружил мальчишку и, яростно отшвырнув его к женщинам, дал по ним очередь из автомата. Спастись удалось только самой младшей из дочерей, которая от страха забилась под кровать и просидела там весь налет, рассказывает рядовой Грани. «Бандиты совсем обнаглели», – комментировал произошедшее Серега. «Раньше они никогда бы не решились совершить нападение в непосредственной близости от крепости. Еще бы», – вторил ему Чермаев. «Ведь если раньше они стреляли в нас из дедовских берданок, то теперь гитлеровцы любезно снабжают их автоматами и пулеметами. Что я мог ответить им на это? Нас послали на помощь повстанцам, союзникам в борьбе со сталинской тиранией, но все обернулось налетами на мирные села, грабежами и расправами над женщинами и стариками. Вместо борцов за свободу оберштурмфюрер связался с шайками дезертиров и уголовников, и нашим оружием эти подонки теперь творят зло на этой земле. Они не жалеют даже представителей своего народа. У меня в ушах до сих пор стоял отчаянный крик осиротевшей девочки-чеченки: как можно мстить беззащитным женщинам за то, что их муж и брат служат в НКВД? Моя мать и сестра тоже чудом не погибли в эту ночь, во время налета они отсиделись в подвале, говорит Нестеренко. Сердце мое пропускает один удар, мне невыносима сама мысль о том, что переданное нами Абреком оружие могло бы послужить причиной смерти близких и дорогих мне людей. Дом добрейшей тети Таси тоже могли сжечь, как дом семьи коммуниста. Оружие, мы не успели передать Абрекам все, большая часть присланного оружия и боеприпасов была пока спрятана нами до начала большого восстания. Там были не только автоматы, но даже гранатометы. Точные координаты тайника знали только покойные Шмиккер и Хайнц, а также мы с Гюнтером. Но кто гарантирует, что бандиты случайно не натолкнутся на наш склад? Что же делать? Добровольно отдать немецкое оружие врагу? Против этой мысли восстает понятие солдатского долга, но, ведь для Красной Армии этот склад капля в море, тогда как, попав в руки бандитов, наше оружие может натворить много зла. Я повинуюсь душевному порыву и рассказываю чекистам о складе. Лицо капитана недоверчиво вытягивается. Вы можете не верить мне и продолжать считать меня бездушным нацистом, говорю я ему, но я искренне сочувствую вашему горю. Ладно, задумчиво говорит Чермаев, покажи склад на карте. Он достает из планшета карту двухверстку и, разглаживая ее рукой, расстилает на столе. Ориентируясь по изгибам реки, я вожу пальцем по бумаге, но показать точное место затрудняюсь, такое впечатление, что карта не совсем соответствует местности. Нестеренко смущенно подтверждает, что скорее всего так оно и есть. Их военные карты оставляют желать лучшего. Жаль, не сохранилась карта Шмиккера на немецком языке. Перед войной наши альпинисты под видом туристов облазили весь Горный Кавказ и составили подробнейшие карты. В составе нескольких таких экспедиций был и наш Гюнтер, вот почему он ориентируется в горах Чечни не хуже, чем на собственной кухне. Аслан спрашивает, смогу ли я сориентироваться на месте. Да, смогу. Тогда выезжаем завтра утром, решает капитан и идет отдавать приказания красноармейцам. Просыпаемся на рассвете. Нестеренко кивает мне на висящий на спинке стула комплект гражданской одежды, которую он принес накануне из дома. Старые Симкины брюки и синяя рубашка, которые он носил до войны, мне почти впору. Сам Серега тоже надевает свою городскую одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания местных жителей. Наш отряд было решено замаскировать под геолого-разведочную партию. Во дворе крепости красноармейцы седлают лошадей, мне достается вороный конь с белой звездочкой во лбу. Ставлю ногу в стремя и пытаюсь по-молодецки, как видел в кинофильмах, запрыгнуть в седло. Оно, может, так и получилось бы, если бы проклятая лошадь стояла на месте. Но конь шарахнулся в сторону, нога запуталась в стремени, и я чуть не упал. Красноармейцы сами ржут, как жеребцы, и свысока поглядывают на мою войну с норовистым четвероногим. Конечно, они с детства в седле, казаки и джигиты, а я чисто городской житель и ездил только на велосипеде. Да еще нога раненая болит, неловко ступил на нее и чуть не заорал от боли. Посочувствовав моим мучениям, Нестеренко спешивается, подходит и рывком подсаживает меня в седло. Но, решив одну проблему, я тут же упираюсь в следующую. Все тронулись, а мой вороный не хочет идти. Он задумчиво жует листья на стоящем рядом дереве и косит на меня хитрым лиловым глазом. Еще громче и настойчивее повторяю: «Но, скотина!» И бью пятками по его крутым бокам. Однако упрямое животное чувствует неопытного всадника и никак не желает подчиниться. Чермаев разворачивается, рысью подлетает к нам и стягает по крупу моего коня нагайкой. Конь от неожиданности приседает на задние ноги, затем резко берет с места в карьер, меня отбрасывает назад, я инстинктивно клещом вцепляюсь в гриву и роняю поводья. Меня спасает Петров, он укоризненно глядит на Аслана и берет мою лошадь под уздцы. Они с Нестеренко дают мне несколько уроков верховой езды, и дело постепенно идет на лад. Однако не просто быть ковбоем. И как это они умудряются бодро скакать через прерии весь день напролет? Уже через час такой езды у меня жутко болят ноги, да и вся нижняя часть тела, отбитая жестким казацким седлом, поэтому я даже радуюсь, когда при переправе через бурную горную речку приходится спешиться и вести коня в поводу. Река течет по дну довольно глубокого каньона, на 10-метровой высоте натянут подвесной мост, он раскачивается, словно маятник, половина досок из настила отсутствует, сквозь прорехи виден ревущий внизу поток. Мой конь испуганно пятится, натягивает повод и упирается всеми четырьмя копытами. Аслан вздыхает, велит мне идти вперед, а сам ласково гладит коня по холке, шепчет ему на ухо что-то успокаивающее, и, о, чудо, конь послушно следует за ним. Далее тропа становится слишком крутой, чтобы ехать верхом, и мы следуем пешим порядком, растянувшись по склону длинной цепочкой. Чермаев ведет моего коня, а я шагаю без забот, любуясь окружающим пейзажем. После боя на башнях я просидел взаперти около месяца, поездка на горное плато для встречи самолета не в счет, я тогда ехал пленником со связанными руками. Теперь радуюсь относительной свободе, с наслаждением вдыхаю пряный горный воздух и с любопытством оглядываюсь по сторонам. Мы поднялись уже довольно высоко, под нашим взором с высоты птичьего полета открывается живописный вид на ущелье. Внизу узкой серебристой лентой струится река с рассыпанными вдоль нее кубиками саманных домиков. От домишек вверх по склону уступами поднимаются террасы с посевами кукурузы, горцы выращивают ее вместо хлеба. За месяц моего плена в горы успела прийти осень. Листья пожелтели, но еще не опали, и лес стоит разукрашенный в различные оттенки от золотисто-желтого до багряного и светло-коричневого. В колючих зарослях созрела ежевика, на ходу срываю темно-фиолетовые, похожие на малину ягоды и смакую их вкус на языке. Вот и кизил, его удлиненные алые ягоды смотрятся на кусте как капли крови, а на вкус они кисло-сладкие. Остро пахнет прелой листвой и грибами, наверное, можно было бы легко набрать целую корзину. Но чеченцы грибов не собирают, говорят, что они от шайтана. А ну шагай быстрее, ты не на прогулке, тычет меня в спину стволом автомата Чермаев. Вспоминаю, как он только что ласково разговаривал с лошадью, и начинаю тихонько напевать старую песню, что слыхал от абреков. Уж лучше родиться б нам вольными конями, чем человеческими сынами, ведь даже злодеи берегут коней. В ответ на это капитан ухмыляется почти добродушно. Вы можете себе представить добродушно ухмыляющуюся чабанскую овчарку, такого огромного, лохматого волкодава с клыками почти по 3 дюйма. Но Аслан в своей мохнатой папахе вызывает именно такую ассоциацию. Наконец доходим до покинутого жителями высокогорного аула. Его окрестности густо покрыты глубокими воронками от авиабомб, большинство домов разбито, от них остались только прямоугольные основания высотой не более 1,5 метра, сложенные из подогнанных друг к другу глыб дикого камня. Когда я очутился здесь впервые, то был очень удивлен. Зачем понадобилось Люфтваффе бомбить этот затерянный в горах маленький поселок? Но как оказалось, аул бомбила советская авиация, таким образом рассчитывали расправиться с бандитами. Заметно, как быстро развалины зарастают травой, и скоро эти уродливые шрамы на теле земли затянутся пышным ковром растительной жизни. Однако не скоро заживут раны в памяти народа. Опираясь на запомнившиеся мне ориентиры, легко нахожу нужный дом и тайник в засохшем колодце. Красноармейцы под командованием довольного Чермаева извлекают замотанные в промасленные тряпки 5 ручных пулеметов, 10 автоматов, 56 винтовок, большое количество взрывчатых веществ и множество ящиков с боеприпасами. Вот это улов. А почему же вы сразу не передали это повстанцам? Недоумевает Петров. а наш командир так и не смог наладить связь ни с Шириповым, ни с Терлаевым, отвечаю я. Ведь наш самолет подбили, и десант был выброшен далеко от запланированного места. Шмиккер через переводчика нашего отряда Ваху, уроженца Чечни, связался с какими-то его родственниками в банде. Но мы с Гюнтером быстро поняли, что братья Вахи были обычными дезертирами и мародерами. Однако наш уголовник Хайнц быстро нашел с ними общий язык, и они вместе начали грабить мирное население, а Шмиккер тем временем бодро рапортовал в Абвер о подготовке вооруженного восстания в тылу Красной Армии. Нам прислали оружие, но у нас не было завербовано столько сторонников. Впрочем, Гюнтер начал было налаживать какие-то связи с настоящим подпольем, но тут мы попали в плен. Прежде чем пуститься в обратный путь, садимся перекурить. Русские достают кисеты с махоркой и ловко крутят козьи ножки. Сидящий рядом со мной весельчак и балагур с украинской фамилией Чобот любезно предлагает закурить и мне, но я отказываюсь. Немецкие сигареты я изредка курил, но русский деревенский самосад – это нечто непереносимое. Табачный дым густыми кольцами поднимается вверх, русские солдаты негромко переговариваются между собой, сетуют на знойно палящее, стоящее в зените солнце. Меня тоже разморило на санцепёке, прислоняюсь спиной к остаткам каменной стены и прикрываю глаза. Неожиданно в полуденную тишину врывается тревожный крик часового и резко обрывается на высокой, звенящей ноте, буквально через секунду со всех сторон одновременно раздается оглушительный винтовочный залп, несколько бойцов НКВД сразу падают, сраженные наповал, с хриплым воплем смерть неверным. Из-за кустов выскакивают бородатые мужчины с винтовками наперевес. Рядом с нами корчится в пыли смертельно раненый красноармеец. Меня спасло то, что Асланбек упал на меня и, прижав всей своей тяжестью к земле, буквально своим телом прикрыл от пуль. Правильно, полковник строго-настрого приказал беречь радиста от всяких случайностей. Ведь ненавистный Чермаеву Фриц, ключевая фигура в радиоигре. Это ты завел нас в засаду, я предупреждал Петрова, что фашистам нельзя доверять. Орет на меня Чермаев. Как бы я смог сговориться с абреками, рассудите здраво. Пытаюсь оправдаться, а сам думаю. Вот уж нашел приключение на свою задницу, сказав чекистам про склад. Теперь бандиты перестреляют всех. На мне русская гражданская одежда, я для абреков всего лишь один из ненавистных русских оккупантов. Окружающие нас чекисты спешно отползают за подходящее укрытие и занимают круговую оборону. Капитан показывает мне глубокую воронку от бомбы, и мы вместе скатываемся в нее. Там уже сидят ефрейтор Чобот и Нестеренко. Благодаря часовому, ценой своей жизни предупредившему нас о нападении, врагам не удалось тайком подойти к нам вплотную. Сейчас их позиции от наших отделяет широкая полоса открытого пространства на месте сгоревшего кукурузного поля. Но бандиты пока не могут ее преодолеть, они залегли под огнем дегтяря, из которого их яростно поливает один из чекистов. Все это происходит у нас на правом фланге, мы находимся несколько выше по склону, и поэтому нам видно все как на ладони. Но вот один из абреков, пользуясь пересохшим арыком как естественным укрытием, ползком сбоку подбирается к пулеметчику и кидает в него нож, вскрикнув. Красноармеец отваливается назад, бандит уже готов схватить ручной пулемет и направить его смертоносный огонь в нашу сторону, но меткая пуля Чобота срывает его намерение. «Ребята, прикройте огоньком!» — кричит Серега и кидается к Дегтяреву. Он движется большими прыжками и перекатами, от развалин одного дома к забору другого, вражеские пули взбивают фонтанчики пыли под его ногами, но вот наконец он хватает пулемет и дает длинную победную очередь в сторону бандитов. Отчаянный героизм Нестеренко отчасти спас положение, но до победы еще очень далеко, внезапная гибель пулеметчика сдвинула чашу весов не в нашу сторону. Пока пулемет молчал, врагам удалось мелкими перебежками продвинуться вперед. Над нами свистят вражеские пули, а брыки ведут огонь из развалин дома, стоящего метрах в 30 от нас. Пытаюсь выглянуть и оценить обстановку, но капитан с силой прижимает мою голову к земле. «Лежи тихо и не рыпайся. Помни, чуть что не так, я тебя пристрелю».